Ясон. Кто не рожден оратором, тому теперь беда. Как шкипер осторожный, я опущу немножко паруса надутые, иначе право, буря злоречья и эти вихри слов потопят нас, жена. Свои услуги ты в гордую сложила башню. Нет, коль мой поход удачен, я Киприде обязан тем. Киприде меж богов и меж людьми, Киприде. Может быть, та мысль иным и не по вкусу будет. Но оцени в ней тонкость. Если кто одушевлял Медею на спасение Ясонова, то был Эрот. Зачем рассматривать в деталях дело? Да, я признаю твои услуги. Что ж из этого? Давно уплачен долг. И с лихвою. Во-первых, ты в Элладе, и больше не меж варваров. Закон узнала ты, и правду вместо силы, которая царит у вас. Твое здесь эллины искусство оценили, и ты имеешь славу. А живи ты там, на грани мира, а тебе бы и не узнал никто. Для нас ничто и золото в чертогах, и Орфея нежнее песни голос по сравнению с той славою, которая меня так дивно увенчала. О себе упомянул я, впрочем, лишь за тем, что этот спор ты подняла. Отвечу по поводу женитьбы. Поступил, во-первых, я умно, затем и скромно, и, наконец, на пользу и тебе, и нашим детям. Только ты дослушай. Когда Изелка цепью за собою сюда одни несчастья принес я, изгнаннику какой удел счастливей пригрезиться мог даже, чем союз с царевною? И ты напрасно колешь нас тем, жена, что ненавистно ложе Медеи мне, и новую сражен я страстью, или детей хочу иметь как можно больше. Я считаю, что их у нас довольно, и тебя мне упрекать тут не за что. Женился я, чтобы себя устроить, чтоб нужды не видеть нам. По опыту я знаю, что бедного чуждается и друг. Твоих же я хотел достойно рода поднять детей на счастье себе через братьев их, которые родятся. Зачем тебе еще детей? А мне они нужны для пользы настоящих. Ну, будто ж я не прав. Сказала б «да» и ты, когда б не ревность. Все вы, жены, считаете, что если ложа вам не трогают, то все благополучно. А чуть беда коснулась спальни, нет тут никому пощады. Друг ваш лучший, полезнейший совет вам ненавистный. Нет, надо бы рождаться детям так, чтобы не было при этом женщин. Люди избавились бы тем от массы зол.